Глава четвертая. Я понятия не имел, куда монстр потащил Хастера, поэтому внимательно изучил сверху местность. Пространщик все же здоровенной скотиной, следы оставляет за собой достаточно отчетливые. Их из сотни метров оказалось возможно разглядеть, учитывая мой опыт. Сразу же хорошие новости. Крови на месте, где отчетливо была видна вмятина от лежавшего там Хастера, не было. Значит, в этом плане все прошло стандартно. Пространщик обмотал его бинтами и утащил к себе в логово. Правда, куда именно ведут следы, дальше 200 метров рассмотреть не удалось. Ничего, я снова задействовал прощу и переместился в нужном направлении, выскочив из артефакта секунд через 5. Он как раз начал снижаться, но я все же не успел его поймать. Не так это и легко в такой ситуации, если в цирке акробатом 5 лет не отработал. Пока он падал, у меня было несколько секунд, чтобы рассмотреть, в каком направлении дальше пошли следы пространщика, после чего я запрыгнул в эспандер и выскочил из него уже на земле. А затем я понесся по следам пространщика в том направлении, куда он нес Хастера. Это же дорога к его логову, значит, оттуда и будет возвращаться к порталу Хастер, если сможет сбежать, конечно. Правда, если времени столько прошло, он еще не вырвался из логова, то спешить мне особо нечего, скорее всего, он мертв. Что-то пошло глубоко не так. 2 десятка бросков из пращи, разломов в земле, куда мог бы провалиться эспандер, не было, поэтому я метал артефакт так далеко, как только получалось. А потом снова подкинул его вверх в надежде увидеть с высоты Хастера. Вдруг он где-то близко от портала. Не повезло, не увидел. Снова помчался по следам пространщика. Уже бегом, чтобы голова отошла от перемещений. Через 3 подобных цикла местность резко изменилась. Появилось множество расселин, от пращи пришлось для перемещений по пустыне отказаться. Кроме того, я прекрасно помнил, как из таких вот расселин полезли в прошлый раз те неуязвимые для магии монстры, похожие на огромных клопов. И удвоил осторожность. Даже бежать старался теперь тише, на случай, если они в этой локации есть и сидят в своих расселинах, поджидая добычу. Наконец мне повезло. Обогнул высокую скалу, которую заметил еще от портала, и, взлетев в очередной раз на высоту в 100 метров, наконец увидел Хастера, что приятно живого, что неприятно в большой компании. Его окружали те самые бронированные клопы 3 десятка. Хорошо, хоть огромного вожака не было, но вел себя Хастер очень странно. Вместо того, чтобы двигаться к порталу, перемещался бросками артефактов в самые разные стороны. Металл-артефакт заскакивал в него, тот падал, Хастер вываливался наружу, нашаривал его в пыли и снова метал, словно не соображая, куда именно он полетит. Причем делал он это, стоя на коленях. Что происходит, дошло до меня быстро. Хастер слишком много раз подряд пользовался артефактом, в результате чего всякую ориентацию в пространстве уже потерял, но останавливаться боялся. Понимал, что дезориентированный он — легкая добыча для монстров. «Подходи, съедай». Вот и сбивал их с толку, постоянно перемещаясь, хаотично продлевая свою жизнь. Пока что ему везло, но если при очередном броске артефакт провалится в одну из расселин, где живут эти монстры, мало ему не покажется. До Хастера было 3,5 сотни метров. Я проорал во всю глотку в надежде, что он услышит. «Держись, я иду!» И снова метнул артефакт при помощи пращи параллельно поверхности. Даже умудрился поймать его, выскочив в воздухе. То ли наловчился немного, то ли просто повезло. Снова рявкнул ту же фразу, увидев, что парень опять стоит на коленях и заносит руку с артефактом. Ближайшие монстры были от него в 100 метров. Хастер замер, явно услышав меня, а затем завертел головой, пытаясь понять, откуда раздался голос, и тут же упал на бок. Полная дезориентация. Я снова запустил артефакт из пращи, выскочил в воздухе и метнул в монстров, что уже рванули в сторону Хастера, активированный взрывной артефакт, хоть отвлечь их внимание взрывом, пока я до него доберусь. К счастью, на меня правило по количеству оружия в этой локации не распространялось. Монстры меня в логово утаскивать не надо, так что взрывных артефактов у меня с собой было 1,5 сотни. Я запасливый. И мне долго намекать не надо, даже если я, находясь возле портала с монстрами, которые не поддаются магии, не планирую заходить внутрь, то все равно буду держать под рукой большое количество взрывчатки. Как раз на такой неожиданный случай. Фух, успел вовремя. Взрыв, как и было задумано, отвлек внимание монстров от моего товарища, и я приземлился около него, опередив тварей. Хастер снова попытался встать на колени и снова упал. «Лежи, приходи в себя, я прикрою», — крикнул ему, рассмотрев попутно вблизи, что левая нога у него выглядит как-то странно. Сломал ее, что ли? Но пока было не до его ноги. На меня с трех сторон равномерно наступала волна монстров. Парочка из тех, около которых взорвался артефакт, сильно прихрамывала, но жажды крови не утратила. Ясно, значит, лучше кидать их по два. Один при взрыве дает слишком слабый эффект. Я начал быстро, но аккуратно кидать в них взрывные артефакты, выхватить из сумки две штуки, обернуть несколько раз обрывком веревки, которые лежали нарезанные в специальном кармане, затянуть узел, активировать, кинуть. И по новой то же самое. Получалось у меня это быстро и аккуратно, сказывался опыт и тренировки. В этом деле я не жалел усилий. Взрыв следовал за взрывом, когда убивая твари, а когда просто калеча, разбрасывая в стороны. Мой обширный опыт помогал мне понять, куда лучше кинуть следующую связку артефактов, чтобы нанести тварям максимальный ущерб и, главное, остановить их приближение ко мне и Хастеру. Я-то что, всегда могу переместиться при помощи эспандера, а вот мой соклан дошел уже до ручки. Не появись я, он был бы съеден монстрами в течение ближайших нескольких минут. Настолько оказался дезориентирован из-за слишком частых бросков артефакта. Так что отступать, бросив его беспомощным, я точно не могу. И главная задача сейчас — отбиться от монстров именно в этом месте. Как ни старался, все же два монстра умудрились приблизиться максимально близко. Так что кидать взрывные артефакты стало уже опасно. Нас бы тоже сильно задело взрывом. Поставил перед одним воздушный щит, заставив врезаться в него на большой скорости и опрокинуться. А на второго набросился с царским кинжалом в руке. У меня было и копье, но с обычным наконечником из острой стали. Я понятия не имел, пробьет ли оно броню этой твари, а вот тарский кинжал. В нем никаких сомнений нет, риска больше, но эффект гарантирован. Монстр оказался юрким. Я бросился на него, сдал чуть влево, и он прямо на ходу развернулся ко мне мордой с распахнутой пастью, готовый рвать из меня куски плоти. Скостовал воздушный щит прямо перед его мордой, он уткнулся в него, рванувшись ко мне, а я, перегнувшись над щитом, резанул наискось арским кинжалом по его спине. Кинжал вошел по рукоять, как в масло. Что есть броня, что нет брони, это замечательное лезвие не заметило. Что-то важное я твари повредил, потому что она сразу утратила былой оптимизм и резко подалась, шатаясь назад. Очень хорошо, потому как перевернувшийся монстр уже успел встать на лапы и рвануть не ко мне, а к Хастеру. Я поставил щит перед ним, остановив, и набросился с кинжалом на него сзади. Тоже пропорол спину, а потом опустил кинжал и отсек задние лапы. Пнул бьющееся в судорогах тело в сторону от Хастера, а затем добил того, которого ранил первым. Тут же поднял голову, осматриваясь, не изменилось ли что. Изменилось, да. Три десятка монстров я либо убил, либо так сильно покалечил, что они перестали представлять опасность. Но из расселин, явно привлеченные взрывами, начали изливаться новые десятки монстров и бежать в нашу сторону. Эх, как бы я не хотел, чтобы Хастер побыстрее восстановил способность ориентироваться и передвигаться с трезвой головой. Все же придется его заставить снова лезть в артефакт. «Хастер, залезай в артефакт и сиди там, пока хватает воздуха», — приказал ему, а сам, засунув артефакт с ним в карман, достал прощу и метнул свой эспандер высоко в воздух. Выскочил из него на шестой секунде, скостовал под ногами воздушный щит, извернулся и поймал артефакт, начавший падать вниз. Осмотрелся сверху. Расселин внизу было много, твари перли и перли из них. Быстро пришел к выводу, что надо попытаться добраться до той самой черной скалы, обогнув которую я увидел Хастера, и засесть на ней. В высшей точке она достигала почти 200 метров и была достаточно отвесной, чтобы на какое-то время нас защитить от тварей. В идеале, если они не догадаются, что мы там, времени Хастеру хватит, чтобы прийти в себя. Тут же принялся действовать, метнул прощу артефакт в сторону черной скалы, выскочил на шестой секунде в воздухе, артефакт поймать не смог, пришлось, выругавшись, снова в него запрыгивать и очень надеяться, что при падении он не попадет в расселину. Впрочем, если там будет не слишком глубоко, и я не упаду прямо среди монстров, проща позволит мне оттуда выбраться. Выскочил, артефакт не упал в расселину, но среди монстров я все же оказался. Как раз очередная партия вылезла из трещины, и, встав с земли с артефактом в руке, я оказался между пятью тварями. Причем одна оказалась так близко, что я тут же взмахнул арским кинжалом и взрезал ей морду. По крайней мере, кусаться ей теперь будет нечем. Кинул артефакт в свободное от монстров место в 30 шагах поближе к скале просто рукой. Про еще работать было некогда. Остальные четыре твари были всего в нескольких шагах от меня. Выскочив там, почувствовал, что у меня начинает кружиться голова. Я сам много использовал артефакт, за короткое время не успел отдохнуть. Плохо. Нам с Хастером срочно нужно безопасное убежище. Раскрутив прощу, метнул артефакт в воздух к черной скале. Так, чтобы он долетел до точки в сотни метров над поверхностью пустыни. Теперь все зависело от того, как я рассчитаю момент, когда надо вылезти из артефакта и сумею ли поймать его. Выскочил прямо перед скалой. Испандер полетел дальше, ударился в скалу и отпружинил обратно. Скостовав щит под ногами, я изогнулся в попытке схватить его. Схватил. Но слишком перегнулся и со щита упал. Головокружение начало сказываться на координации. Пришлось скостовать новый щит. Я на него упал неудачно, ребрами что-то хрустнуло. Зерно регенерации сочло травму достаточно серьезной, чтобы ее залечить. Словно волна свежести прошла в том месте. Знакомое ощущение, но я знал, что ребра болеть все равно будут еще минимум сутки. Без проблем заживали только мягкие ткани, а сломанные кости еще долго ныли после сращивания. И то проблем не было лишь в том случае, если они срослись правильно и ничего заживлению не мешало. А вот если срослись неправильно, придется идти к лекарю. Он их снова сломает, совместит и вылечит за круглую сумму. Впрочем, если сделать это быстро, то не будет никаких последствий, как с моим старым переломом, из-за которого я хромал. Тут главное не тянуть, сразу обращаться к толковому специалисту. Вскарабкавшись на щит, я поморщился от боли в ребрах и снова достал прощу. Испандер полетел вверх, чтобы упасть на скалу. Она была достаточно широкой для того, чтобы я точно не перебросил испандер поверх ее верхней части. Все рассчитал верно. Когда вылез из артефакта, то оказался на вершине скалы. Не в самой ее верхней точке, в 10 метрах ниже, но достаточно далеко от края. Это хорошо. Мне еще не хватало того, чтобы монстры внизу увидели меня на этой скале и ломанулись вверх продолжить знакомство. Я не имел никаких иллюзий по поводу их способности карабкаться по почти отвесным скалам. Уже давно понял, что все, у чего есть минимум 6 лап, очень ловко перемещается по вертикальным поверхностям. Поспешно достал артефакт с Хастером. Неловко бы вышло, если бы он выскочил из него прямо у меня в кармане, разорвав мне сюртук. Положил на скалу, осмотрелся получше. Надо было убедиться в том, что это безопасное убежище. Всякое бывает. Спустя полминуты похвалил себя за бдительность. Пройдя подальше, по скале вскарабкался на высокий выступ и увидел, что почти посредине самой высокой ее части идет широкая трещина, что-то вроде тех расселин, что были внизу в растрескавшейся земле. Тут же появившееся нехорошее предчувствие не обмануло. Пройдя чуть дальше, даже увидел одного монстра, такого же бронированного клопа, сидевшего на краю. К счастью, он сидел ко мне с задницей, и я, пригнувшись, аккуратно ушел обратно, так что он, похоже, меня не заметил. Из артефакта вывалился Хастер. Молодец. Долго продержался внутри. Меня он обогнать по задержке дыхания пока не может, но результат показывает неплохой. 2,5 минуты. Лучший в клане после меня. Еле успел зажать ему рот, чтобы он не спросил меня громко, как дела, и не привлек внимания монстра. Тише. Мы спрятались от монстров на высокой скале, но у них, как оказалось, и сюда есть ход, прошептал я ему. «Сидим как можно тише, пока не придем в себя после долгого пользования артефактом». Хастер кивнул, и я убрал руку. «Что с твоей ногой?» — прошептал я. «Глупо получилось, сломал в километре от логова», — ответил тот так же тихо. «Какая-то присыпанная пылью ямка, даже и не понял. Выглядела, как ровная поверхность». «Да, я не ошибся. Нога выглядела странно, потому что была сломана». Что обидно в лодыжке. В этой части ноги слишком мало плоти, чтобы вживить в нее зерно регенерации. Так что тут без лекаря не обойтись. «А что, шины не наложил?» — спросил Хастера. «Наложил. Да она сломалась, когда сражался с этими огромными клопами», — ответил тот. Там было все жестко. И взрывчатку всю израсходовал. Они все бегут и бегут за мной. Одних убиваешь, другие вылезают из-под земли. Спасибо, если бы ты не появился в небо. Оставь пустое, — строго сказал я и принялся за дело. Нужно было наложить шину. Без нее Хастер и хромать не сможет в нужную сторону. Арским кинжалом рассек древко копья на две части и коротко аккуратно примотал к ноге, выпрямив ее. Хорошо, хоть перелом был не открытый. А то при таком и шина не помогла бы. Слишком больно было бы опираться на ногу. Впрочем, я не знаю, как у него сейчас с этим сложится. Лучше пока не проверять. Координация у него нулевая после того, как перебрал с артефактом. Ему даже встать будет тяжело, не то что пройти немного. А то еще упадет и что-нибудь дополнительно повредит в ноге. Так что я решил, что нам стоит пока что просто подождать и прочухаться, чтобы быть способными снова использовать пространственный артефакт. Присел, не сводя глаз с той стороны скалы, где видел расселенные монстра, посидел минуту, как вдруг меня пронзила мысль, а ведь я про главную опасность забыл, про самого пространщика, а вдруг он прямо сейчас взбирается по этой скале. Кто его знает, когда он вернулся в логово и заметил пропажу артефакта, и кто его знает, как именно он идет по следу похитителя. Собьется с пути, потеряв след в тех местах, где мы перемещаемся при помощи артефакта, или он чует артефакт и движется к нему. Одно точно, недооценивать монстра такого уровня опасности никак нельзя. Так, дружище, я тебя посажу сейчас, и ты высматривай монстров, головой не верти, чтобы не кружилось. Если вдруг увидишь, сразу зови меня, хорошо? Помог Хастеру сесть поудобнее, оперев его спиной на камень, а сам пошел на полусогнутых к краю скалы. Подойдя поближе, и вовсе пополз, а потом осторожно высунул голову. Равнина внизу, откуда мы так счастливо убрались недавно, была забита монстрами. Их там столпились сотни. В основном они были заняты тем, что жрали убитых мной сородичей. Рациональный подход, чего мясу пропадать? Ну и не исключено, с мясом сородичей они приобретали и дополнительную силу, чего только в портальных локациях не бывает. Самое главное, что со скалы видно было далеко, и нигде пространщика я не заметил. В ближайших километрах трех так точно, потому что дальше начинались снова скалы. Одна печаль. 3 километра для него — дело нескольких минут. Минута за 4, наверное, такое расстояние пробежит. Может, за 5, если придется много расселин огибать. Вернулся к Хастеру. Присел около него с другой стороны, чтобы мы отовсюду обзор имели. Мало ли откуда еще какие монстры полезут. Портал опасный, расслабляться нельзя.